Глава 35. «Что со мной произошло?» – спросила я. Доктор, только что закончившая отсоединять от меня какие-то провода, тяжело вздохнула. «Мы все списали на стресс. Ты неожиданно потеряла сознание. Да еще и неудачно упала. Ты долго не приходила в себя. А чего-то твое тело не хотело жить. Хотя мы делали все возможное. Ты была без сознания, но лабораторно все было в норме. Только кроме... Теперь понятно стало, каким образом мое тело сохранилось здесь. Его поддерживали медики. А вот замечание о том, что я упала, заставило меня напрячься. И ее это кроме. В смысле неудачно упала? Что случилось?» Мой голос дрогнул, а доктор помрачнела еще сильнее. «Ноги, ты их чувствуешь?» Борясь со страхом, разрастающимся в груди, я попробовала пошевелить пальцем ноги. А когда поняла, что не могу это сделать, заплакала. Слезы сами потекли по щекам, хотя я старалась сдерживаться. Ситуация, произошедшая со мной уже однажды, мой самый страшный кошмар, повторялась. «Нет, нет, нет, нет!» – шептала я. «Этого просто не может быть!» «Послушай, Вика, твои друзья, они просили тебе передать кое-что. Они долго ждали тебя, твоего выздоровления, но...» «Вы сказали им?» – горько спросила я. Доктор кивнула. «Держи!» Она вытащила из кармана сложенный в четверо листок и протянула мне. Я послушно взяла записку и вчиталась в чуть корявые строчки. Почерк был мне знаком. Это писал мой друг, Стас. «Привет, Майки. Надеюсь, что сейчас, когда ты читаешь это письмо, ты уже очнулась и с тобой все в порядке. Почти в порядке. Когда ты упала перед самым концертом, мы очень испугались за тебя, подруга. Думали, что сейчас приедет скорая, что тебе дадут какой-нибудь нашатырь, и все будет хорошо. Но нет, мы ошибались. Майки, надеюсь, ты поймешь нас. Прошло достаточно времени. Тебя в тот день согласилась заменить одна девчонка, подружка Серова. Такая красотка, просто умничка. У нее потрясный голос. Она отлично справилась. Понимаешь, Майки, ты выпала из этой жизни, но мы-то продолжаем жить. Думаю, ты поймешь нас. Нам всем нужно было двигаться вперед, и... Мы устали ждать. Устали переживать. Это все очень больно. Но боль ведь не может длиться вечно. В общем, мы исключили тебя из своей группы. Прости. Надеемся, что все еще останемся друзьями. Когда-нибудь я обязательно познакомлю вас с нашей новой солисткой. Может, даже споете дуэтом? Ха-ха. Я правда очень прошу прощения. Прости, пожалуйста, если сможешь. Стас». Дрожащими руками я скомкала письмо. Снова захотелось плакать. «Меня исключили. Исключили из группы за то, что заболела. За то, что случилось вновь с моим телом. За то, что подвела их». «Все в порядке?» – спросила доктор. «В порядке», – нашла я в себе силы ответить. «Я... Как долго я буду в больнице?» «Еще около недели. Мы должны полностью обследовать тебя после того, как ты пришла в сознание. Но тебе уже можно потихоньку пытаться вставать. Вернее...» Доктор чуть кашлянула. «Я попрошу, чтобы медсестра привезла тебе коляску». Кивнула. «Коляска». Вновь чувствовать себя чудным растением в горшке, которое должно просить о том, чтобы его переставили к месту, где посветлее. «Как же? Как же так могло случиться? Почему это происходит со мной?» Пару часов после того, как доктор ушла, я лежала, смотря в потолок. Моя жизнь рухнула. Обрушилась, словно карточный домик, не оставив после себя ничего, лишь горечь разочарования. Что мне было делать здесь? Все мои родственники сейчас были за границей. Они мало проявляли ко мне интерес. Да и доктор перед уходом сказала, что отправила им сообщение, но они не ответили. Когда медсестра привезла коляску, она помогла мне в нее перебраться. Я вцепилась руками в подлокотники ненавистного кресла. «Не хотите прогуляться по коридору?» «Ничего не хочу! Ничего!» Но в ответ я лишь кивнула головой. Медсестра взялась за ручки за моей спиной у коляски и медленно покатила меня вперед. От шума колес по полу невольно хотелось выть. Я ненавидела этот звук. Казалось, что я вернулась в свои ночные кошмары, из которых нельзя было выйти. Но нет, это была реальность. Я вновь не могу ходить. Я одна, и мои друзья предали меня. А еще... Невольно я почувствовала странное жжение на груди. Коснулась рукой и коротко выдохнула. «Подарок фей! Крылья! Они были со мной!» «А значит, если я не могу ходить, то, может, у меня получится летать?» Хмыкнула. «С моей-то боязнью высоты!» И все же, тот факт, что у меня осталась какая-то надежда, заставил меня улыбнуться. «Ну вот, уже и положительные эмоции появились», сказала медсестра, заметив, что мое настроение улучшилось. «Небольшая прогулка пошла вам на поль...» Договорить женщина не успела, потому что где-то вдали коридора, по которому мы шли, вдруг раздался какой-то шум. А затем чей-то взволнованный голос. А затем крик. «Мы замерли». «Подождите здесь, я пойду узнаю, что там случилось». Медсестра поспешила вперед, а я откинулась на спинку кресла, прикрыв глаза. Казалось, что закрыла их на миг, но передо мной пронеслась вечность. А еще в душе поселились воспоминания о том безмятежном, по сути, времени, что я провела в другом мире. А еще невольно вспомнила о Брайне и о том, что, кажется, его затея с перемещением ко мне не удалась. Да и не хотела бы я, чтобы сейчас он был рядом со мной. Видел меня такой. Да он, скорее всего, и не узнал бы в другом обличии. Леди Микеланс-Вельвет была высокой, длинноногой и изящной блондинкой. А я? А я брюнетка со стрижкой каре. Маленькая и калека. «Майки! Виктория!» Вдруг раздался над ухом до боли знакомый красивый мужской голос. Я в ужасе распахнула глаза. «Не может быть! Или все-таки может?» Передо мной стоял император Элиндора, земель сумеречных драконов, князь янтарного клана, Брайн Рахараст Эсвир. Он нашел меня и узнал. «Не смотри!» — вдруг вырвалось у меня. Мужчина посмотрел на мои ноги, укрытые пледом, и взгляд его потемнел. Видимо, разонравилось. Он молчал, продолжая смотреть на меня, долгим и странным взглядом. «Что? Калека на роль императрицы плохо подходит?» Съязвила я и попыталась руками развернуть коляску, но Брайн не дал, делая шаг ближе, наклоняясь и подхватывая меня на руки. «Мы уходим из этого места», — сухо сказал он, а в следующий миг шепнул какое-то заклинание, и перед нами раскрылась воронка портала. Правда, ее увидели не только мы, но еще и спешащая к нам с другого конца коридора что-то кричащая охрана и врачи. Но, видимо, это мало волновало императора, потому что он невозмутимо шагнул в портал, и в следующий миг мы исчезли из больницы.